Глава сороковая. Стоя на четвереньках, Джейн с остервенением стала тереть губкой пол до тех пор, пока окончательно ее не порвала. Когда пол показался ей относительно чистым, она попыталась стереть следы крови с ковра. Ей удалось смыть почти все, только несколько пятен остались немного заметны. Закончив с полом, она швырнула футболку в мусорное ведро, сняла с перекладины халат и внимательно его осмотрела. На внутренней стороне, как раз в том месте, где она прижимала к себе ведерко и ухо, были небольшие пятна, но их отстирать было несложно. Она взяла халат с собой в душ, смыла пятна с помощью мылой мочалки, поднесла его поближе к крану и прополоскала. Затем, повернувшись, чтобы перебросить халат через натянутую струну шторы, вдруг почувствовал, как ее спину обдало легкое дуновение воздуха. Посмотрев через левое плечо, Джейн увидела, что окно в ванную открыто. Подоконник находился на уровне ее подбородка, что не позволяло ей видеть происходящее на улице. Джейн подошла поближе, осторожно ступая по еще влажному полу. Окно было распахнуто настежь. Она не могла видеть ее матовых стекол, пока не выглянула в темноту ночи. У какого-то извращенца, любящего заглядывать в чужие окна, был поистине памятный день, подумала она, и хотела уже закрыть ставни, когда остановилась. Щель была очень узкой, да и находилась она довольно высоко, но даже крупному человеку удалось бы протиснуться в нее, если хорошо поработать плечами, например, проползти на боку. Вот как. Мир сумел протиснуться в щель и наверняка стал ждать в ванной, закрывшись полиэтиленовой шторкой. Перед тем, как отправиться спать, Джейн заходила в туалет и помнила, что штора была отдернута. Мир мог пробраться внутрь, когда она спала, а Брейс читал книгу. Он влез и стал ждать в ванной. Вероятно, Брейс отложил книгу, оставил ее на ночном столике рядом с пистолетом и отправился в туалет. Вот тогда-то Мир и набросился на него, а затем отрезал ухо. Уже позже он нанес визит Джейн. Облокотившись на холодный кафель стен, она выглянула в окно. На улице никого не было, только темные неясные тени деревьев, стоящих неподалеку. «А что, если он совсем рядом?» — подумала она. «Ведь он не мог вытащить Брейса через окно». «Не рассчитывай на это. Как ты можешь знать, черт побери, на что способен мир?» «Всякое может быть, хотя, скорее всего, он вынес Брейса через входную дверь. Сначала остановил кровотечение, а затем выволок его на улицу и куда-то увез. Разве что они еще не уехали. Что если мир крутится где-то здесь поблизости и наблюдает за веселой сценкой?» Джейн вгляделась в темноту. «Вероятно, он где-то поблизости», — подумала она, — «и сейчас наблюдает за мной». «Он всегда наблюдает, не так ли?» Джейн стало трудно дышать. Она потянула на себя створки окна, матовые стекла которого скрыли ее от страшной ночи. От страшного мира. От его взгляда, если он, конечно, там. Если он, конечно, там и еще не уехал. Брейс. А вдруг он в какой-нибудь машине, лежит в багажнике или... Она сорвала с перекладины халат и отодвинула в сторону штору. Вода стекала с ее тела. Джейн скользила, пытаясь скорее выбраться из ванной комнаты. Почувствовав под ногами ковер, она побежала. Пытаясь на ходу справиться с халатом, Джейн схватила с ночного столика ключи и пистолет, а затем выбежала на улицу. «Опять в бегах», — подумала она и заторопилась по дорожке, ведущей к аппарату со льдом. Справа мелькали зашторенные окна и освещенные двери, а слева — бамперы припаркованных автомобилей. «Чего я, спрашивается, ищу?» «Мира. Огромного мужика, ростом 6 футов и 4 дюйма. Я уверена, что в тот момент, когда я закрывала окно и торопилась к выходу, он был все еще здесь. Вполне вероятно, что в любую секунду он может вывернуть из-за угла здания». «Ну да, конечно. Он не захочет, чтобы я его увидела. Он всегда так себя ведет. Может быть, он спрятал Брейса в машине?» Возле аппарата со льдом она остановилась. Повернувшись к нему спиной, она внимательно посмотрела на автомобили, припаркованные возле мотеля. Большинство из них стояло прямо перед номерами, где, очевидно, проводили ночь их хозяева. Дышать было трудно. Ее мокрый халат болтался на ней, как липкая влажная кожа. Вода стекала между ног и уже образовала небольшую лужицу на асфальте. «Что же мне делать?» — подумала Джейн. Она могла осмотреть все машины, но взглянуть, что у них припрятано в багажниках, было бы еще лучше. Но ведь Брейса там могло и не быть. Его могли держать и в каком-нибудь номере мотеля. «Начну сначала с машин», — решила она. Ближайшим автомобилем был «Мустанг». «Мир на Мустанге?» Передние два сиденья были пусты, и вряд ли в такой маленькой машине могло бы еще найтись место для рослого человека. Джейн обошла машину сзади и посмотрела на багажник. Он был достаточно большим. Во всяком случае, запихнуть туда половину человека можно было бы без труда. Рядом с «Мустангом» стоял старый джип «Вагонер». В нем не было багажника, но внутри было достаточно места. Джейн подошла поближе к заднему окну, склонилась, сложила ладони перед глазами и вгляделась внутрь. Место для багажа было чем-то занято. Она заметила темный бесформенный предмет, напоминающий человека, завернутого в одеяло. Самые подходящие размеры, но... Вдруг Джейн услышала звук работающего двигателя и резко повернулась. Медленно приближался автомобиль. Его огни были притушены, как будто он хотел незаметно прокрасться среди припаркованных машин. Он казался очень большим и очень черным. Когда она заметила, что это был катафалк, ей стало по-настоящему страшно. Стоя рядом с джипом, Джейн пыталась совладать со своим дыханием. Пока катафалк приближался к ней, она медленно опустила руку, прижала пистолет к бедру и сняла предохранитель. «Он не застанет меня врасплох», — сказала она себе, — «даже если круто свернет в мою сторону». Но он не свернул. Когда дверь со стороны пассажира оказалась прямо перед Джейн, катафалк остановился. «О боже, что он делает?» Окно медленно с тихим жужжанием опустилось. Джейн наклонилась, заглянула в автомобиль и увидела водителя. Это был огромный мужчина, весь в черном одеянии. На голове у него красовалась фуражка, которую обычно носят таксисты. «Подвезти?» — прошептал он. Джейн хотелось броситься бежать, но ноги как будто окаменели. «Брейс у него». «Так подвезти?» — снова поинтересовался он. «Да». «Надо выходить на высоких каблуках», — усмехнулся он и нажал на газ. Покрышки завизжали и бешено закрутились на месте, выбрасывая из-под себя гравий и синий дым. В тот момент, когда катафалк сорвался с места, Джейн нырнула в открытое окно. Все произошло настолько неожиданно, что она невольно вскрикнула, сильно ударившись бедром. Причем она уткнулась в спинку сиденья. Голова, сильно дернувшись, причинила нестерпимую боль. По инерции ее отбросил назад, но уже через мгновение она снова согнулась пополам и уткнулась лицом в подушку сиденья. Левой рукой она снова попыталась оттолкнуться, как-то оторвать голову от сиденья, но не смогла. Джейн знала, где водитель, но не видела его. Она хотела воспользоваться пистолетом, но, неожиданно вскрикнув, выронила его на пол. «Интересно, сломал ли он мне руку?» — подумала она. «Какого черта я стала корчить из себя каскадера и нырять в окно? Это же не кино, дура!» Теперь мне, наверное, придется об этом пожалеть. Ей показалось, что кисть ее руки уже больше никогда не согнется. Но все было не так страшно. Джейн непроизвольно выдохнула и задрожала от боли. «А ты крута, милая», — прошептал водитель. «Конечно, ты не всегда поступаешь разумно, но ты очень храбрая. Это же просто кайф», — пробормотал он и захихикал. Отпустив ей руку, он схватил ее за шею и сильно придавил лбом к сиденью. «Да», — прошепел он, — «твой дорогуша здесь, с нами, рядом, в этом катафалке. Кроме его уха, конечно. Вся эта вангоговская фигня, которой он занимается, в нашем гробу». «В нашем гробу? В том самом, которым она воспользовалась в старом доме на кладбище?» «О да, конечно. Ты ведь сдержишь свое слово и придешь на чудесное рандеву, как мы договаривались. Правда ведь?» «Да», — выдавила из себя Джейн. «А теперь получи удовольствие от поездки». Продолжая держать ее голову одной рукой, он сделал резкий поворот. Ее ноги швырнуло в разные стороны. Казалось, она вот-вот вылетит из катафалка. Джейн вскрикнула от ужаса и от боли одновременно, когда крепкие пальцы еще сильнее впились в ее шею. Когда разворот закончился, ноги снова ударились о дверцу машины. Они безвольно болтались, а катафалк медленно набирал скорость. «Где же люди? Кто-то ведь должен быть. Кто-то ведь должен видеть, как этот чертов катафалк несется через город с половиной меня, торчащей из окна». Город был совсем небольшим, и Джейн поняла, когда он остался позади. На подушку сиденья перестал падать свет уличных фонарей, и кто-то как будто включил на полную громкость жужжание проносящихся жуков и пение птиц. Несмотря на охвативший ее ужас и неудобное положение, она почувствовала сильный аромат сосновых деревьев. Влажный прохладный воздух трепал полы халата и обнаженное тело. «Ну, как тебе нравится поездка?» «Да пошел ты!» «Как невежливо!» — весело заключил водитель. Он затормозил и повернул направо. Покрышки неистово завизжали, и катафалк снова ринулся вперед. На этот раз уже не по асфальту, а по изрытой, посыпанной гравием дороге. Оконная рама причиняла неимоверные страдания. Джейн безвольно болталась на ее острых краях. Голова была по-прежнему крепко прижата к подушке, а ноги болтались снаружи, то и дело ударяясь о дверь. Иногда в них попадали куски камней, выброшенные из-под передних колес. Кусты и молодая поросль, растущая вдоль дороги, больно хлестали ее. «Доброй ночи, дорогая! Будь там, или тебе придется платить по счетам!» Наконец рука отпустила ее шею.